Эпилог. Прошло 4 года. Атмосфера предгорья пьянила. Мы меняли одно измерение на другое, нигде не задерживались дольше нескольких месяцев, но каждое новое место по-прежнему приводило меня в восторг. Здесь были горы, упоительно вкусный воздух, и звуки слышались как-то иначе. Небольшой городок был заключен в живописной долине. Мы снимали квартиру в доме, которому несколько сотен лет. Остальное я пока рассмотреть не успела и ждала этой возможности с предвкушением. Блэс создал для местных какой-то проект с инновационными мостами, поэтому пока мы здесь. 3 месяца. Я училась онлайн, что позволяло везде следовать за мужем. Да, мы поженились через 3 дня после побега из Ньего, и пока длился медовый месяц, как раз улегся скандал. План сработал. Джексона избрали новым лидером элит, а потом сбылась и мечта Ирис. Она стала первой леди Ньего. Теперь они жили в доме, который Блэс когда-то проектировал для себя, но мы не в обиде. Мы пока не готовы где-то осесть. У остальных тоже все сложилось неплохо. Они с Дереком поженились, мы даже провели несколько отпусков вместе, и Сашандра развелась с мужем и вышла замуж за Кристиана. Саймон встречался с Лолой, а у Игль с Никсоном уже ребенок был. Зейн добился успеха со своим книжным клубом. Затея внезапно привлекла скучающих богачей из Мерверна, включая отца Аниши, и редкие бумажные книги стали предметом коллекционирования. В результате Зейн уволился из библиотеки и мотался по разным измерениям в поисках каких-нибудь особенных экземпляров, всего 4 раза в год показываясь дома, чтобы провести встречу в клубе. Отец к нам несколько раз прилетал. И Кайден с Риной, и девочками. С Терренсом я почти не общалась, мы ограничивались сдержанными поздравлениями с праздниками, но я знала, что у него все хорошо. Вроде бы он открыл свое дело по восстановлению старых слоттерсов, а недавно в его жизни появилась девушка. Остров Зарнов, после того, как связь со мной разорвалась, окончательно затонул. Туда поставили спроектированные Блэсом очистительные установки, скоро от него даже под водой не останется и воспоминаний. Вот и все, пожалуй. Жизнь продолжается, и жизнь прекрасна. Я потянулась, разминая плечи, и потерла глаза. Культуры труднодоступных измерений на сегодня достаточно. Джир бодро гавкнул, намекая, что неплохо бы с ним погулять. Заметила, что Блэс повторил мои движения в то же время. И тоже посмотрел на меня. Мы обменялись улыбками. Впрочем, это не помешало мне заметить недовольную морщинку у него на лбу до того, как она исчезла. «Что там у тебя?» Он никогда не скрывал от меня своих дел, так что разрешалось задавать любые вопросы. «В Ньеге хотят попытаться восстановить материковую часть. Нужны магические технологии». Радость фейерверком взорвалась внутри. «Мы полетим туда?» «Сразу, как только кузен выключит режим «я сам» и одобрит сумму моего гонорара», — хмыкнул мой маг. «Говорила же». Он самый талантливый, самый умный. И я уже сижу у него на коленях, и мы самозабвенно целуемся. Вот где настоящая магия. Надеюсь, она между нами навсегда.